13 июня 1908 года нужно было срочно переводить девушек во Френ. Для переговоров с восставшими прибыл лично Клемансо. Девушки недвусмысленным жестом, которому недоставало сдержанности, дали понять премьер-министру, что его попытки тщетны. Путешествие в Клермон-сюр-Уаз отнюдь не стало для охранников легкой прогулкой. По прибытии на место девушки закидали охранников своими деревянными башмаками, и двум удалось сбежать. Дополнительный конвой ожидал их на вокзале в Клермоне. Девушки вышли из вагонов, сняв корсаж и высоко поднимая юбки. 14 июля 1909 года случилось новое восстание. Группу зачинщиц отправили под конвоем в тюрьму Бон-Нувель. В течение всего путешествия девушки орали во всю глотку «Интернационал» и похабные куплеты. После долгой и напряженной борьбы под руководством Беранже в Сенат был внесен проект закона, запрещавшего проституцию несовершеннолетних. Под давлением врачебных ассоциаций и обществ в поддержку морали правительство приняло этот закон 11 апреля 1908 года. Согласно ему, малолетние проститутки младше 18 лет помещались не в тюрьмы, а в детские дома. Реально, закон начал действовать только через год. И все равно, предусмотренные им школы и приюты не были построены и укомплектованы. Так что в действительности он выполнялся только на бумаге. Я 3 недели занималась своим ремеслом в пригородах Парижа, и до сих пор ни у одного клиента еще не было возможности прийти ко мне дважды. И уверяю вас, что посмотреть на мое интересное место выстраивалась очередь. Там был и стар, и млад. Понимаете? Требуется посмотреть на все это дело моими глазами, чтобы наконец понять, что вокруг полно подонков, которые с приходом лета бродят по пригородам и ищут малолеток. Я этих малолеток видела, им и 10 лет не было, а они занимались тем же, что и я. Но я сильная, хорошо сложенная, с моим миленьким букетиком черных волос где надо, с моей отличной фигурой, с моим чистым телом я всегда умела отбить у них клиентов. Это пишет 13-летняя Генриетта Геймо в автобиографии, которую она собственноручно подарила художнику Мареро, и рукопись которой по сию пору хранится в архивах арсенала. Она дружила с 2 сестрами 12 лет, которых выгнала на панель их собственная мать. От них она узнала, что нужно делать с мужчинами в постели. Впрочем, сама Генриетта занималась этим вовсе не в постели, а под открытым небом, под наблюдением сутенера 16 лет. Ее услуги стоили 2 франка за раз. «Я жила в Сент-Уэне и спокойно, чтобы заработать еще немного денег. Сидела на травке и показывала старичкам и юным любопытствующим то, что другие девочки прячут под юбкой и показывают только своему любовнику. Ах, если бы вы их только видели! Они ложились на живот и не могли глаз оторвать от моего миленького, черненького, интересного места. Они делали мне знаки, чтобы я задрала юбку еще немного. Я видела, как мужчины 25 и даже 30 лет приставали и соблазняли детей 8-10 лет».